Саня все подсчитывает убитых, покалеченных и не может сдержать слез. Вытирает глаза кончиком платка. А Николай, захвативший войну с немцами, возмущается. Паразитство! Че у нас за генералы? Столько техники, снарядов! Чечню не могут взять! Да их расстреливать надо, и все! Ты ж сам за Ельцина голосовал. А твой Зюганов лучше? После новостей они идут справлять хозяйство. Тяжело, с натугой открывают входную дверь. Эка снега навалило. Родной двор в новых одеждах не узнать. Все убогое, старое, неуклюжее, скрыто молодым чистым покровом. На синее небо вышли большие звезды, целые стада звезд, близкие теплые овцы. И снег кажется обманчиво теплым, мягким. И любой, даже самый тусклый свет превращает его в россыпь бесценных каменьев, серебра, бус. Но если взять снег в руки, то ничего от этого богатства не останется. Летящая. Она была ладной, легкой, красивой, а будущее было бездумно, светло и прекрасно. Будущее было придумано в главном, в основном. Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка. Это было время великих строек, время дорог. Земля стала романтичнее, чем море. За каждым полустанком были встречи, открытия, была твоя судьба, непременно счастливая. Она зависела только от тебя, а ты жила в ладу со временем, ты его чутко слушала. Часы истории шли в такт сердцем, и неизвестно, что стучало горячей, громче. В общем, она была обыкновенной девчонкой, жадно верящей хорошему. Она была как-то странно устроена. Она почти не замечала того, что люди зовут мерзостями жизни. Взгляд ее не сосредоточивался на этом, скользил. Она словно бы летела над землей, чуть касаясь ее своими совершенными ножками в коричневых баретках. Была тогда такая обувь. Она летела, и все ей казалось, что сегодняшнее, обыденное, не главное. Где-то за горизонтом обязательно будет светлое будущее, ради которого и стоит жить. Между тем, она и в настоящем была прекрасна. Почти не вглядываясь, впрочем, в себя, не останавливаясь перед зеркалом. Все в ней радовало глаз. Густые темные волосы, легко вьющиеся, чистые черты лица, гибкая, замечательная в сложении фигура и все немудрящие девичьи украшения, пояски, ленты, шпильки, мамин редикюль, в котором обычно хранились документы и которые она иногда выпрашивала, чтобы пофорсить с ним на улице. Она была крестьянской дочерью, но уже навсегда с рождения оторванной от земли, огорода, коров, от всего этого определенного тесного мира, в котором ей не было простора. Будущее не могло прятаться среди базов, где буднично пахло навозом, среди капустной рассады, такой хрупкой и ранимой, среди привычного ей с детства, до мелочей быта.